Представитель прокуратуры подготовил вас к тому, что вам придется давать показания по этому делу? — спросил Мейсон. Нет, сэр. Разве он не посоветовал вам при первой представившейся возможности сообщить о том, что вы передали платок мне? Свидетель смутился, а Клод Драм вскочил на ноги, яростно протестуя. Судья Маркхэм отклонил протест и вопросительно взглянул на Марсона. «Ну, он сказал, что не может спрашивать о содержании моего разговора с мистером Мейсоном, но если у меня появится возможность, я должен рассказать обо всем присяжным». «И он предложил вам, — продолжал Мейсон, — наклониться вперед и пристально посмотреть на обвиняемую, прежде чем ответить на вопрос, была ли она той женщиной, что села в ваше такси вечером 17 октября, чтобы присяжные могли видеть, как вы изучаете ее черты?» «Да, он сказал мне об этом». «К тому же до начала процесса вы несколько раз видели обвиняемую, и при встречах вам указывали на то, что именно ее вы отвезли на Милпас-драйв, так?» «Полагаю, что да, сэр». «И для того, чтобы узнать ее, вам не требовалось наклоняться вперед и разглядывать лицо обвиняемой?» «Ну, — ответил Марсон после короткого замешательства, — я сделал то, о чем меня просили». Перри Мейсон встал. «Вы абсолютно уверены в том, что именно обвиняемая ехала с вами в тот вечер?» «Да, сэр». «И в том, что именно обвиняемая нашла вас около полуночи и попросила вернуть ей платок?» «Да, сэр». «Могу ли я утверждать, что ваша уверенность значительно окрепла после неоднократных встреч с обвиняемой при подготовке процесса?» «Нет, сэр, я с этим не согласен. Я хорошо запомнил ее еще в тот вечер». «То есть вы уверены, что дважды имели дело с обвиняемой?» «Да». «И у вас нет ни малейшего сомнения, что именно обвиняемая взяла у вас платок, как и в том, что вы отвезли ее на Милпас-драйв?» «Да, я имел дело с одной и той же женщиной». Перри Мейсон повернулся и театральным жестом указал рукой в зал. «Мэй Сибли, встаньте!» — воскликнул он. Актриса медленно поднялась со своего места. «Взгляните на эту женщину», — обратился Мейсон к водителю, — «и скажите, видели ли вы ее раньше?» Клод Драм вскочил на ноги. «Ваша честь, я протестую против подобной формы проверки памяти свидетеля. Этот вопрос не имеет отношения к существу дела». «Надеюсь, вы покажете нам, как они связаны», — обратился судья к Мейсону. «Для большей ясности я снимаю последний вопрос», — ответил адвокат, — «и спрашиваю вас, Сэм Марсон, признаете ли вы, что женщина, стоящая перед вами, ночью 17 октября пришла к вам за платком, который она оставила в кабине, когда вы возвращались в отель «Бридмонт» на 9-ю улицу?» «Нет, сэр». «Вот та женщина», — он указал на сидящую Бесси Форбс. «Вы не могли ошибиться?» «Нет, сэр». «А если бы вы не узнали женщину, пришедшую за платком, то с тем же успехом вы могли не узнать пассажирку, которую отвезли на Милпас-драйв, не так ли?» «Конечно, если бы я не узнал одну, то мог бы ошибиться и во втором случае», — признал водитель. Мейсон довольно улыбнулся. «В этом-то все и дело». Клод Драм снова вскочил на ноги. «Ваша честь, я прошу объявить перерыв до завтрашнего утра».